а потом руки-ноги выверну. А Али ему: «Ну, если вы мне сначала голову оторвете, то зачем потом стараться руки и ноги выворачивать? Я-то уже чувствовать не буду». А мне как-то случайно Аля обмолвилась, когда шел разговор о старшем Свердлове, который отбывал ссылку при царе в Туруханске, куда и Аля была сослана. А сынишка Свердлова был одним из моих следователей. — И каким? — спросила я. — Соответствующим. Он меня заставлял подписывать такой бред, что я не выдержала и сказала ему: «Как вы можете? Ведь вы же сын интеллигентных родителей». А он меня матом, да таким, какого я и от уголовников потом не слышала. А Аде Шкодиной она говорила: «Представляешь, я ведь с ним была знакома. Он дружил с Мулькой. Мы вместе бывали в ресторане. Он приходил к нам в Жургас на вечера. От Мульки он все знал обо мне, как и почему я вернулась в Россию. А тут он требовал от меня черт знает что. А когда я не соглашалась и все отрицала, и он однажды заявил: «Ну, раз вы упорствуете, раз не хотите по-хорошему, придется с вами поговорить иначе». И вызвал заплечных дел мастера, а сам ушел. При Дине Алю не били, а в карцер сажали. В одних трусиках, босую на каменный пол. Дина вспоминает, что Аля была гораздо более скрытной, чем она, и о своем деле не очень-то распространялась. Она говорила, что ее обвиняли в шпионаже, не верили, что она добровольно захотела вернуться на родину. Ее завербовали, ее заслали. Говорила Аля, что отец ее тоже уже сидит, что она это поняла на допросах, и что она очень боится за него. У него больное сердце, больные легкие, астма. Страшилась она, что посадят и мать, а та не весь что может наговорить, она ничего не понимает. Говорила, что ее много спрашивали об Оренбурге, и они с Диной решили, что на Оренбурга тоже готовится дело. Читатель вправе меня упрекнуть, что я мало даю подробностей Алиного дела и гораздо больше рассказываю о тех, кто с ней сидел. Но Аля мало говорила о себе и гораздо больше о других. А про Дину она мне однажды сказала: «Вот о ком следовало бы написать. Такая маленькая, такая хрупкая и такая героиня». О своем деле она написала тетке Елизавете Яковлевне в 1953 году. Насчет заявлений, о которых вы пишете, скажу вот что. Во-первых, многие уже отсюда писали и уже получили ответ отрицательный. Все как один. Сноска. После смерти Сталина была объявлена амнистия, которая касалась исключительно уголовников, но не политических. Во-вторых, мое дело как таковое, лично мое, конечно, существует, соответствующим образом оформленное много лет тому назад. Тем не менее, мое твердое убеждение таково: это мое дело — пустая проформа. Все заключается в том, что я дочь своего отца, и от отношения к нему зависит и отношение ко мне. Я не сомневаюсь в том, что до этого основного дела доберутся, как и до тех, кто его в свое время разбирал и запутывал. Тогда и только тогда решится моя участь. Писать же об этом я не могу, так как дело не знаю совершенно. Могу лишь догадываться. Мое же дело настолько стандартно, что я рискую только получить стандартный же отказ и на том успокоиться. Так что, короче говоря, нет у меня ни малейшего желания писать, ибо это будет не по существу, а написать по существу также лишена возможности. Ибо более чем нелепо основываться на предположениях и догадках, как бы они не были близки к истине. Еще я буду думать, может быть, соображу, в какой форме я могла бы написать об отце. Конечно, Аля была посажена как дочь своего отца. Посажена раньше него, для устрашения его, для давления на него.